Сеанс связи закончился так же быстро, как начался. Мы дипломатично распрощались с Альрандом, который пообещал вскоре установить постоянный канал связи, и виртуальная комната начала обратную трансформацию, в финале которой я оказался на своей кровати и увидел внимательно разглядывающую меня Риллу. Что же, похоже, пора с ней провести очередной разговор по душам. «Я так понимаю, нам стоит обсудить все, что происходит», – начал я. «Да, я думаю, если я буду больше знать, это мне очень поможет», – кивнула Рилла, не отрывая от меня взгляда. «Хорошо, но сейчас все обсудить не успеем. Нас ужин уже заждался. Но как только освободимся, думаю, я смогу посвятить тебя в свои планы. Ты не против?» Получив утвердительный кивок и тем самым получив время собраться мыслями, я выдохнул, резво соскочив с кровати и, подгоняемый урчанием живота, поспешил на прием пищи. Там тоже предстоит куча разговоров, которые лучше вести на полный желудок.